Даже в противоречивых стихах Верхарна, я им в ту пору увлекался, горело старое революционное пламя. Туда, где над площадью нож гильотины, где дико по улицам рыщет набат, мечты обезумев летят. Вся тогдашняя путаница и лихорадка мысли была оправдана молодостью и жаждой поскорей увидеть новое. Недавние мои размышления, рожденные беспокойной юностью и в особенности войной, потускнели. События как бы отбросили меня на 10 лет назад, в пору незрелых детских увлечений. Мне казалось, что я поглупел. Почва уходила из-под ног. Невозможность найти устойчивое отношение к тому, что происходило вокруг, смущала меня и даже временами бесила. А это происходящее то радовало и восхищало, то казалось неверным, то великим, то подменявшим это величие ненужной жестокостью, то светлым, то туманным и грозным, как небо, покрытое свитками багровых туч. Одно только было ясно. Жизнь расквиталась с прошлым и прорывается к новым устоям. А они должны были быть, конечно, свободными и справедливыми, должны были поднять человека на небывалую высоту и дать расцвет всем его возможностям. Революция, по моему мнению, должна была открыть равное право на существование всему, что внутренне обогащало человека. Я видел величайшее значение революции в том, что она смело извлекала из множества явлений жизни и культуры все ценное для роста нашего духа. Мне говорили, что в этом последствия революции, а не ее цель. Но я думал, что цель существует для последствий. Эту истину отрицать было нельзя. Из всех ЭНЭСов, работавших в редакции, мы, газетная молодежь, подружились только с писателем Михаилом Осаргиным. Он вернулся из эмиграции, был растерян и с трудом разбирался в событиях. Эта растерянность отражалось даже в его глазах, болезненных и светлых. Со всеми он был снисходителен и ласков, всем и всему верил. В его облике, даже в утомленном голосе, сквозила сдержанная грусть. Он тосковал по Италии, где провел много лет. В России он жил как бы спросонок. Мы иногда уговаривали его возвратиться в Италию, говорили, что ему нечего здесь делать, что там он, по крайней мере, будет писать свои бесхитростные рассказы. Осаргин виновато отвечал: «Поймите же, что я русский, и до спазмы в сердце люблю Россию. Но я ее сейчас не узнаю. Иногда я думаю, да полно, Россия ли это? Изменилась даже самая тональность русской речи. Сейчас я рвусь в Италию, но там я буду страшно тосковать по России. Очевидно, я человек конченный». Особенно терялся Осаргин, когда в редакцию врывался, перекрывая всех своим гремящим и хрипловатым голосом и табачным кашлем, король репортеров, вездесущий старик Гиляровский. «Молокососы!» — кричал он нам, молодым газетчикам. «Эннесы! Трухлявые либералы! О русском народе вы знаете не больше, чем эта дура мадам Курдюкова. Je ne veux pas, je ne sais pas, je ne mange pas qu'elle répond». От газетного листа должно разить таким жаром, чтобы его трудно было в руках удержать. В газете должны быть такие речи, чтобы у читателя спирало дыхание. А вы что делаете? Мямлите. Вам бы писать романы о малокровных девицах. Я знаю русский народ. Он вам еще покажет, где раки зимуют. Осаргин виновато улыбался, а Кускова в сердцах захлопывала дверь своего кабинета. Гиляровский подмигивал на дверь и говорил внятным шепотом: «Можно, конечно, делать политику и за дамским бюро на паучьих ножках и проливать слезы над собственной статьей о русском мужике. Да от одного мужицкого слова всех восхватит кондрашка. Тоже народники. Прощайте. Другим разом зайду. Сейчас что-то неохота с вами балакать». Он уходил, Но в редакции еще некоторое время стояла настороженная тишина. Боялись, как бы старик не вернулся.